как с феями и их королевой Зарой. Им нужна мана для здоровья, поэтому живут у магических источников. Зара, как темная фея, может поглощать и миазмы, а Присцилла Сильв больше не зависит от маны напрямую, ей достаточно ветра. Сначала я хотел просто уйти, но слова гигантши вызвали чувство ответственности. И дело не в том, что я случайно оказался внутри нее, совсем нет, КХМ. Просто жалко такое разумное существо. К тому же, учитывая ее силу и спокойствие, она могла бы тренировать солдат против крупных противников. Я рассказал о своем подземелье и предложил переехать. Правда, ты избавишь меня от проклятия и дашь жить в мире? Ее глаза засияли. Пожалуйста, я так счастлива. Сконцентрировавшись, я создал портал побольше обычного. Получилось, гигантша смогла пролезть. Отправил ее с запиской для Сирены. Пусть признает новую главную. Сирена обидится, но гигантше я доверял больше. Раиса докладывала, что Сирена пыталась соблазнять мужчин, когда думала, что за ней не следят. Так что смена руководства к лучшему. Но перед уходом, у меня есть вопросы. Окликнул я гигантшу, которая уже начала протискиваться в портал. А, точно, она остановилась. Отвечая на твои вопросы, да, группа была здесь. Тяжелый бой, я даже убила нескольких. Была на грани победы, когда из-за спин появился человек в плаще. Кажется, это и был твой король. Он был силен, источал величие. Поставил меня на колени. Немного напоминал тебя. Сказал, что не может уничтожить женщину с такой великолепной грудью. За кого ты меня принимаешь? Возмутился я. Она усмехнулась. За второго мужчину, заставившего меня встать на колени. Хотя теперь я делаю это охотно. А да, кстати, сколько этажей в подземелье? Знаешь, она задумчиво кивнула. Ты правильно предположил. 35 этажей. Стало глубже недавно. До роста я жила на 20 этаже, несколько лет назад. Потом перевели на 30. Так вот как работает. Начало с 10, потом поднималась, становясь сильнее и умнее. Если хочешь понять подземелье, придется гадать, грустно усмехнулась она. Подземелья непредсказуемы и капризны. Каждое проклятие следует уникальным правилам. Обычно действуют похоже, но не жди удобного пути, если освоился. Скорее вырвут ковер из-под ног при первой возможности. У них это хорошо получается. Понятно. Ты говоришь, будто не из подземелья. Я создана проклятием. Проклятие контролирует мысли и волю созданных. Некоторые живы, некоторые мертвы. Теперь, без контроля проклятия, я свободна в решениях. Создана на основе эмоций женщины, чье имя уже не вспомню. Если надеялся, что расскажу, как разгадать легенду, увы, не хватит знаний. История хочет завершения, но это как сказать, что трава хочет расти. Подземелье подталкивает к пониманию, но прямо не раскроет цель. Больше похоже на силу природы, чем на существо, заметил я. Возможно, хотя силы природы обычно не реагируют на человеческие действия, ответила она. Мастер, мы должны, начала Луиза. Я сидел и смотрел на гигантшу, тратя ману на поддержание портала. Точнее, ману Присциллы. Она уже вспотела и тяжело дышала. Не стоило открывать портал, пока она не была готова. А, гигантша хлопнула по бедру, создав порыв ветра. Чуть не забыла. Так говори быстрее. Поторопил я, смущенно кашлянув. Она покраснела, сочувственно улыбнулась Присцилле и стала серьезной. Даже если пробьетесь на 34 этаж, до последнего не доберетесь. Дверь к боссу закрыта. Уже давно. Что? Я был в шоке. Во-первых, король точно жив и там. Во-вторых, как его спасти? Как не атакуй дверь, с вашей силой не откроете. Она замялась, затем решительно продолжила. Вернитесь в безопасную комнату этажом выше. У меня еще есть влияние на подземелье. Дам вам доступ к точке телепортации. Сможете попасть в безопасную комнату 34 этажа и разобраться. Кивнув напоследок, она залезла в портал и исчезла. Вместо спуска вниз мы развернулись к лестнице наверх. Так быстро добрались до конца. Готовились к марафону, а финиш уже близко. Даже полдень не наступил. «Эн, нам идти?» – нервно спросила Луиза. «Полагаю, пора заканчивать», – нерешительно ответил я. Глава 65. «Но перед уходом, у меня есть вопросы», – окликнул я гигантшу, которая уже начала протискиваться в портал. «А, точно, она остановилась. Отвечая на твои вопросы, да, группа была здесь. Тяжелый бой, я даже убила нескольких. Была на грани победы, когда из-за спин появился человек в плаще. Кажется, это и был твой король. Он был силен, источал величие. Поставил меня на колени.

Мужчина выглядит почти мертвым. Момент отравления, но горничная выглядела как его жена. Она сияла силой. На следующем изображении она лежала на его месте, а он плакал у ее ног. На последнем, он на троне с короной. «А нет», — выдохнул я. «Что такое?» — встревожилась Присцилла, разглядывая фреску. «Теперь видишь», — раздался голос с лестницы. «Теперь понимаешь?» На лестнице стоял мужчина лет 50 с седой бородой. Прямая осанка, сильные черты лица, но одет в пижаму, что несколько портило царственный образ. «Приветствую, Ваше Величество Король Абирис», — поклонился я. Глава 67. «Король!» — воскликнула Луиза, падая на колени. Остальные девушки поспешно последовали примеру. Только я остался стоять, подозрительно разглядывая монарха в пижаме. Он действительно походил на сына, привлекательный мужчина, источающий энергию. Выглядел старым, но вписывался в образ полководца. Внушал благоговение. Или внушал бы, не будь одет как на пижамную вечеринку. «Вам пора домой», — сказал я максимально мягко. Он громко фыркнул. «И кто мне это говорит? Какой-то незнакомец. Ваш сын послал меня. Просил вывести вас как можно быстрее». Бровь короля взметнулась, не от любопытства, а от насмешки. «Вот как? Возвращайся к младшему и передай. Пусть перестанет приставать к старикам». С этими словами он развернулся и пошел вниз. Я последовал, девочки потянулись за нами. «Ваша дочь тоже переживает». «Ха, в это я точно не поверю. Это правда. Она сказала, что боится за вас и скучает». Он остановился, обернулся. «Э, правда?» Я уверенно кивнул, нагло врав. «Именно так, ба». Он покачал головой. «Переживет без меня. Найдет хорошего мужчину и остепенится. Но не такого, как ты. Не допущу, чтобы моя дочь вышла за какого-то покорителя подземелий. Я виконт, ваше величество, виконт Рик Диксон». «Вот как? Не слышал. Из новых дворян? Значит, мой сын послал тебя, потому что сам боится явиться? Что за ребенок? Не понимаю», — прошептала Луиза Мия. «Он не в ловушке, это не комната босса». Король резко развернулся. Я чуть не подпрыгнул. Он взял руку Луизы и галантно поцеловал. «Простите, дорогая», — не представился. «Король Эдвард Аберис I, или буду им, если мой слабовольный сынок примет титул второго». «Что значит примет?» — потребовал я. «Вы живы, зачем ему становиться вторым? С меня хватит, я больше не король. Иди передай ему, скажи, что я ухожу. Вы не можете уйти, вы король. Какой смысл быть диктатором, если не можешь уйти, когда захочешь?» Я моргнул. Король скривился и махнул рукой. «Ах, неважно, я все еще не понимаю». Шая озвучила общее недоумение. «Я единственный начал складывать пазл. Предположение, но когда мы вошли в комнату, оно подтвердилось. Огромная комната, как любая арена босса, но полная сокровищ. Кто-то перетащил сюда все из сокровищницы, обустраивая жилье. Кровать с балдахином, комоды, одежда, украшения, еда». За балдахином зашевелилась, и появилась красивая женщина. «Хэм-эм-эм, вы привели гостей?» — спросила она ангельским голосом. Даже Присцилла почувствовала укол ревности. «Они уже уходят», — фыркнул король, направляясь к женщине с улыбкой. «Рик, что происходит?» — спросили девочки. «Девочки, знакомьтесь с вдовой из подземелья вдовы. Она отдала жизнь, чтобы король смог жить. Это его жена, королева Абериса». Глава 68. «Раз знаешь так много», — король вздохнул, усаживаясь рядом с женой на кровати, — «понимаешь, почему я остался и не хочу уходить? Значит, история была о вас. Вы герой?» «Я не герой», — он покачал головой. «Герой — моя жена, известная как герой горничная. Путешествовала по миру с другой женщиной. Я был молодым дураком с мечом. Так горничная стала королевой, а подруга приревновала. Я начал путаться в хитросплетениях». «Не перестанешь спрашивать, пока не объясню?» — вздохнул король. «Простите, пытаюсь понять, как подземелье образовалось из-за смерти вашей жены, если существует 35 лет?» «Все просто. Моя жена умерла 35 лет назад». «Что, но Эдвард и Элиана?» «Эдварду 36. Элиана, — он покраснел, — дочь рабыни, которая мне понравилась. Давай не будем об этом при жене». Женщина посмотрела на него с осуждением. Король покраснел еще сильнее. «Я был в шоке. Эдварду 36. Блять, а выглядит на 20 с хвостиком», — подумал я. «ХМПФ, выглядит и ведет себя молодо, да, но достаточно взрослый для правления. Нет причин отказываться от короны. Должен был принять власть 10 лет назад, но боялся не справиться. Думаете, я ушел по блажи? Это дало ему право занять трон. Через полгода после исчезновения он должен был стать королем, но не стал. Проблемы со республикой и имперским облачным лугом. Ему нужна помощь. «Я не могу помогать вечно», — грустно ответил король. «Мужчина должен стать мужчиной. Не знаю, как его заставить. Тогда вернитесь. Убедим вместе. Извини, Диксон». «Да, не вернусь». Услышал слухи о воскрешении жены в подземелье. Рискнул. «Не хочу терять ее снова. Останусь, даже если никогда не смогу прикоснуться». Он вопросительно посмотрел на жену. Та подняла руку. «Именно так. Я лишь фрагмент души и воспоминаний настоящей королевы, искаженной проклятием. Я проклятое существо, монстр. Все, кто приходил, погибали в бою со мной. Я поглотила их души. Муж сдержал меня, воздвиг барьер. Пока я на кровати, разум под контролем, не атакую. Но муж вынужден быть телохранителем». «Элея, что ты говоришь?» Она грустно улыбнулась, повернулась ко мне. «Теперь, с разумом, я осознала, я лишь осколок жизни, монстр, питающийся душами. Муж не слушает, бросил жизнь, чтобы сторожить мою могилу. Мне больно видеть его таким каждый день. Элея, хватит». Лицо короля потемнело. «Поэтому прошу вас, пока контролирую себя, убейте меня. Позвольте мужу уйти и вернуться к обязанностям. Не слушайте». Король повернулся ко мне. «Приблизитесь, перережу всех. Буду защищать подземелье ценой жизни». «Охуеть», — подумал я. «Финальный босс, сам король. Этого в инструкции не было». Глава 69. «Не смотрите так угрожающе», — воскликнул я, видя, как король прикидывает, с кого начать резню. «ХМПФ, ты же покоритель подземелий. Ваша братья должна быть готова умереть в любой момент. Ты собирался драться с боссом. Если бы я был мертв, думаешь, она бы вас пожалела? Ты вообще мужчина?» «Хороший вопрос», — мрачно подумал я. «Но, судя по идентификации монстров, она фантазм, разновидность призрака. Значит, сработают воскрешение, губитель призраков, экзорцизм, волшебное пламя. Плюс миаспиритуалист. Наш отряд идеально подходит для борьбы с призраками и нежитью. В другой ситуации у нас были бы реальные шансы победить королевскую вдову». «Кхем, начну с того, что я не до конца понимаю историю. Фрески не оправдали ожиданий. Если вдовец, это вы, почему не подземелье вдовца?» Король фыркнул. «Могу объяснить нюансы. История не особо секретная. Будь подземелье на территории Абериса, а не в пустошах, узнал бы раньше. Я королева Абериса. Меня называют героем горничной», — сказала женщина с нежной улыбкой. Ее красота била волнами, заставляя сердце трепетать. «А я простолюдин», — прямо заявил король. «Ну, был раньше. Однажды моя жена и ее спутница, принцесса Давия, попали в передрягу. Когда казалось, что их убьют, я помог сбежать. Не так красиво, как на фреске. Просто нашел укрытие. Они пытались убить повелителя демонов, собиравшегося основать королевство к югу от имперского города. Он приплыл с армией, высадился на берегах Оста. Ост республики, не Абериса. Ты не местный? Чтобы получить от моего сына дворянство, совершил что-то невероятное. Победил повелителя демонов. Гех, он поперхнулся. Ну, достаточно мужественно. Так что я сказал не так, хех. Аберис, молодая страна. Ее создал повелитель демонов Аберис. Что, фуфу не знал? Аберис населяли люди, но демоны правили и подавляли 20 лет. Наша страна вырезана из кусков Ост-Республики, имперского облачного луга, одной исчезнувшей страны и пустых земель. Не присоединили только дикие земли. Вы имеете в виду, как в стране Аберису чуть больше 100 лет. А я-то думал, это древнее королевство. Оказывается, новодел на костях соседей. Глава 70. Так как же это все относится к вам и королеве? Я наклонился вперед, чувствуя, что приближаюсь к разгадке этой запутанной истории. Фу-фу. Королева мелодично рассмеялась, и в этом смехе я услышал отголоски былого величия. Разумеется, именно королева была тем самым героем, который сразился с повелителем демонов и в итоге убила его. После этого она взяла себе фамилию Аберис и стала королевой этой страны. Вот оно что. Я откинулся назад, переваривая услышанное. Это объясняло об Аберисе практически все, почему другие страны смотрят на них косо, почему постоянные трения с соседями. Аберис оказался совершенно новой страной, возникшей буквально из пепла враждебного всем повелителя демонов, который захватывал чужие территории как ненасытный хищник. Само собой разумеется, они не могли ладить с имперским облачным лугом, Ост-Республикой и, возможно, даже с Филбердом. В конце концов, Аберис фактически украл их территории, не самый лучший способ завести друзей среди соседей. Я представил себе, как это было. Захваченные демонами люди, годами жившие под гнетом, внезапно обрели свободу и успели за это время образовать довольно тесные связи. Они были готовы отстаивать свое право на существование в сражениях с другими странами, защищая то, что стало их новым домом. «Понимаю теперь», — медленно произнес я, — «когда страна была отвоевана, люди решили объединиться и сформировать собственное государство, вместо того, чтобы раздать территории странам, которые их когда-то потеряли». Король кивнул, и в его глазах я увидел смесь гордости и горечи. «Именно так, другие страны по-прежнему смотрят на нас свысока, считают выскочками и узурпаторами, но мы стойко держимся, крепко держась друг за друга. В этом наша сила и наша слабость одновременно. А что же случилось с остальными демонами?» Я задал вопрос, который напрашивался сам собой. «Изгнаны», — король пожал плечами, но я заметил, как напряглись его плечи при этом жесте. «Они были изгнаны с нашей земли. Конечно, это было не самым приятным и честным решением, но у нас не было выбора. Если бы мы попытались сосуществовать с демонами, Имперский облачный лук немедленно поставил бы нас в ранг официальных врагов и напал бы всеми силами. К тому же, после стольких лет угнетения у людей накопилось столько обид, что примирение было попросту невозможно. Кровь требовала крови. Именно по этой причине Абирис до сих пор населен преимущественно людьми». «Понятно», — я почесал подбородок, обдумывая услышанное. «История оказалась куда сложнее, чем я предполагал. Так что я надеюсь, теперь ты понимаешь всю картину». Король посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде я увидел усталость человека, несущего непосильное бремя. «Дело не только в том, что мой сын не готов сам держать власть. Дело в том, что я вообще никогда не был достоин стать королем. Я был просто мужем королевы-героини, да еще и пережившим ее. Самозванец на троне, вот кто я такой». «Король слишком уж скромничает», — вмешалась королева, и в ее голосе я услышал нотки искренней теплоты. «В свое время он тоже был героем, настоящим героем, а не тем, кем себя считает сейчас. У меня никогда не было достижений, сопоставимых с вашими на пару с Двеей», — король горько усмехнулся. «В наши дни любому дворянину можно присвоить статус героя за то, что он не споткнулся на ровном месте. Ты же была истинным героем. Подобного можно добиться только самому, своими силами и волей». Он перевел взгляд на меня, и я почувствовал, как он буквально просканировал меня с головы до ног. «Полагаю, ты тоже обладаешь званием истинный герой, не так ли? Я чувствую это в тебе. Моему сыну было бы куда разумнее использовать твои таланты другим образом. Это попросту трата ресурсов, посылать тебя за жалким стариком, который уже отказался от своей жизни и не собирается возвращаться». «Я все еще в замешательстве», — признался я, покачав головой. «На фреске явно видно, что вас убили. Кровь, кинжал, все как положено. Как же вы оказались живы?» «Герои высокого уровня обладают весьма специфическими навыками», — объяснила королева, и я услышал в ее голосе нотки печали. «Этот конкретный называется последний обмен. У тебя такого еще нет, я полагаю?» Я покачал головой. «Даже названия такого не слышал. Его получают герои только на 50 уровне. Это финальный навык ветки самопожертвования». «Ясно», — я мысленно пнул себя за то, что перестал вкладываться в обычного героя после разблокировки истинного героя. Теперь я понятия не имел, какие сокровища скрываются на высоких уровнях. Этот навык позволяет обменять свою жизнь и душу на жизнь и душу другого человека. Естественно, его можно применить лишь единожды, второго шанса не будет. Она, та женщина, использовала ужасный яд, который не просто убил моего мужа, но и осквернил его душу, сделав невозможным любое воскрешение. Поэтому единственным способом спасти его было провести последний обмен. Я отдала свою жизнь, чтобы мой муж смог выжить. Я стала вдовой этого подземелья. И это был последний выбор моей жизни, вернуть его к жизни ценой своей. Выражение лица короля стало настолько мрачным, что, казалось, температура в комнате упала на несколько градусов. «Ну теперь-то вы все поняли, законная королева страны, героиня, спасшая всех от повелителя демонов, отдала за меня свою жизнь. За меня, обычного человека, который просто оказался в нужном месте в нужное время. Хоть страна и признала меня своим правителем, но несогласных все еще предостаточно. Лорд Рейн», — я произнес имя, которое пришло на ум первым. «ММ. Один из многих», — король кивнул. «Полагаю, теперь ты понимаешь, что для всех будет лучше, Если я останусь здесь, я не позволю этому подземелью разрастись и поглотить невинных. Взамен я смогу помогать нашему королевству, добывая немного орехалка. Ну а что с ним делать дальше, пусть решают мой сын и его советники. Глава 71. И все же есть кое-что, что меня до сих пор смущает. Я наклонился вперед, чувствуя, что упускаю важную деталь головоломки. Кем же была та другая женщина? Та, что отравила и убила вас. Это была женщина, которую я любила, грустно ответила королева, и в ее призрачных глазах я увидел тень давней боли. Вы любили? Я воскликнул, едва не подскочив на месте от неожиданности. Она усмехнулась, и в этой усмешке было столько горькой иронии, что у меня заныло сердце. Что такое? Ты думал, что красивой молодой женщине в молодости не хочется экспериментов? Что мы все такие правильные и целомудренные? Она была не просто моей спутницей в приключениях, она была моим партнером во всех смыслах этого слова. О, не делай такое удивленное лицо. Или ты сейчас станешь утверждать, что не спишь с девушками из своей группы? А кем это? Я почувствовал, как краска заливает мое лицо. Попался, черт возьми, и ведь не поспоришь. Хоть девочки из моей группы иногда и играли вместе, я никогда не считал их по-настоящему бисексуалками. Максимально близкой к этому была, вероятно, Луиза, но ее с детства воспитывали так, чтобы она была готова удовлетворять и мужчин, и женщин, профессиональная деформация, так сказать. По большей части их взаимодействие друг с другом происходило только в моем присутствии, а вне спальни они вообще не проявляли подобных наклонностей. Честно говоря, я даже не знал, что бы почувствовал, если бы они действительно начали испытывать романтический интерес друг к другу. Наверное, растерялся бы. Или нет, лучше не думать об этом сейчас. Ну, полагаю, я сама виновата в случившемся, продолжила королева, грустно покачав головой. Я относилась к нашим отношениям слишком небрежно, принимала их как должное. Поэтому, когда я по-настоящему увлеклась Эдвардом, она впала в настоящую ярость ревности. Я надеялась, я искренне надеялась, что если мы поделимся им, это разрешит все проблемы. Но в итоге мы так ни к чему и не пришли. Что? Поделиться? Я моргнул, пытаясь осмыслить услышанное. Вы хотели поделиться мужем? У нас с королем были открытые отношения с самого начала. Она пожала плечами с видом человека, объясняющего очевидные вещи. Я предложила ей стать второй женой. К сожалению, тяжелый вздох вырвался из ее призрачной груди. Я не приняла во внимание их чувства в этом вопросе. Ни его, ни ее. Я не знал, почему меня так удивили эти слова. В этом мире не было ничего необычного в том, что у мужчин было несколько женщин. Для короля иметь двух жен и гарем в придачу было практически обязательным условием. Тем не менее, услышать такое признание от самой королевы, я поймал себя на мысли, что эта женщина мне определенно нравится. Даже в виде призрака она излучала харизму и силу. Что вы имеете в виду? Я перевел взгляд на короля, решив немного поддеть его в отместку за все его выпады. Разве ты не настоящий мужчина? После того, как он несколько раз подверг сомнению мое мужество, я решил показать ему, как это делается. Одним плавным движением я обхватил всех своих девочек и притянул их к себе. Они дружно покраснели, но послушно прижались ко мне в ответ, обвив руками. Глаза королевы на секунду расширились от удивления, после чего она усмехнулась, явно впечатленная моей демонстрацией. От ее одобрительного взгляда я сам покраснел. Блять, оказывается, я все еще не настолько смелый, каким пытаюсь казаться. Король сердито посмотрел на меня, и в его глазах я увидел настоящую ярость. У меня не было никаких чувств к этой женщине. К тому же мне была нужна только моя жена, только она. Такие громкие заявления, фыркнула королева, скрестив руки на груди, а сам развлекался с каждой горничной во дворце. Не думай, что я не знала о твоих похождениях. Она повернулась ко мне с заговорщицким видом. Он просто обожает горничных. Это уже мания какая-то. Как ты думаешь, почему он вообще так сильно в меня влюбился? Правильно, я была одета как горничная, когда мы встретились. Я моргнул, вспоминая содержимое фресок. Кусочки пазла начали складываться в цельную картину. Так вот что произошло на самом деле. Она оделась горничной и обманом затащила короля в постель. Она использовала магию иллюзий. Король яростно фыркнул. Они обе сыграли со мной злую шутку. Как я мог не разозлиться после того, как лег спать с прекрасной милашкой горничной, а на следующее утро проснулся с чудовищной женщиной, которую терпеть не мог. В итоге ты отверг ее, но она уже была беременна», — медленно произнес я, наблюдая, как король стыдливо опускает голову. «После чего она убила тебя в припадке ярости, а затем сбежала из замка. А потом королева отдала свою жизнь, чтобы спасти твою неблагодарную задницу». Тишина повисла в воздухе, как туман. Теперь я начинал понимать, почему его дети не испытывали особого пиетета перед отцом. Мало того, что он был косвенно виновен в смерти их матери, так еще и после всего произошедшего сбежал от своих обязанностей, отправившись в подземелье жить с призраком мертвой жены. Отец года, блин, знаешь, ты отверг не только ту женщину, я сделал паузу для усиления эффекта, ты отверг и свою собственную жену. Королева удивленно взглянула на меня, и я увидел, как в уголках ее призрачных глаз заблестели слезы. Она наконец получила то признание, на которое уже и не надеялась. «Да что ты вообще можешь понимать?» — рявкнул король, вскакивая с места. «Ты даже не способен выбрать себе одну женщину, поэтому окружаешь себя целой толпой. Думаешь, твое счастье будет длиться вечно, наивный мальчишка? А вот это решать точно не тебе!» — я выкрикнул в ответ, чувствуя, как во мне поднимается праведный гнев. «Я сделаю все для своих женщин. Я люблю их, уважаю, дорожу каждой из них. Я буду поддерживать их во всем, чего бы это ни стоило, и никогда не пожалею для них ничего. Я обязательно выложусь на полную ради их счастья. В это я верю всем сердцем. Некоторые говорят, что я недостаточно строг с ними, что позволяю слишком многое, что должен держать их в ежовых рукавицах, потому что они всего лишь женщины и рабыни. Но знаешь что, все, кто так говорят, жалкие, слабовольные трусы, которые боятся собственной тени». Я набрал воздуха для финальной тирады. «Если тебе нужно контролировать каждое действие женщины, чтобы чувствовать себя с ней в безопасности, если тебе нужно заставлять их любить только тебя силой или отвергать чувства других женщин из страха, что ты потеряешь то, что имеешь, тогда ваши отношения изначально были построены на песке. Мои девушки не изменяют мне не потому, что я вынуждаю их быть верными под страхом наказания, а потому что они сами не чувствуют, что им нужен кто-то еще. Я полностью принадлежу им, а они полностью принадлежат мне. И в этом наша сила, Рик», — прошептала Луиза, и в ее глазах я увидел слезы. «Мастер, Мия прижалась ко мне сильнее. Любимый», — выдохнула Присцилла. «Боже мой», — королева покраснела, прикрыв рот рукой. «Какая страсть! Ты», — лицо короля исказилось от ярости, — «убирайся отсюда, немедленно». Я медленно вытащил меч, чувствуя тяжесть момента. Я увидел достаточно, чтобы понять, что мне нужно сделать. Я уничтожу легенду, которую вы создали своими ошибками, а из ее останков создам новую, лучшую. Глава 72. Ты называешь себя дворянином Абериса и осмеливаешься поднять меч против своего короля, — рявкнул король, и его голос прогремел по залу, как раскат грома. «Эй, постой-ка», — я ухмыльнулся, наслаждаясь моментом. «Разве ты буквально 5 минут назад не говорил, что отказался от поста короля? Так ты король или нет? Определись уже наконец». Я продолжал провоцировать его, краем глаза наблюдая, как мои девочки бесшумно занимают боевые позиции. Удивительное дело, им даже не нужны были мои приказы. Месяцы совместных сражений, прохождение через битвы не на жизнь, а на смерть, сделали из них настоящую команду. Одними только взглядами и едва заметными жестами они смогли сформировать план атаки. Я даже почувствовал легкий укол, нет, не ревности, гордости. Мои девочки выросли в настоящих воинов. Пусть ведут эту схватку сами, я буду их поддержкой, их опорой. ХМПФ, какая наглость! Король театрально взмахнул рукой. Что ж, тогда я покажу тебе, мальчишка, как сражаются настоящие герои и покорители подземелий. Посмотрим, хватит ли у тебя силы и умения изменить мое мнение о твоей никчемности. Больше нет никакого выбора, — я пожал плечами, сделанным безразличием. Принц Абериса отдал мне четкий приказ, вернуть тебя живым или мертвым. И знаешь что, я начинаю склоняться ко второму варианту. Не волнуйся, я обязательно разрушу это проклятое подземелье после твоей смерти. Хотя, я прищурился, если мои догадки верны, подземелье не сможет поглотить твою душу, даже когда ты умрешь. Я уже давно подозревал, что король Абериз был для подземелья вдовы особенным существом, точно так же, как Блэквуд был особенным для своего подземелья. Скорее всего, после смерти подземелье поймает его душу в ловушку, медленно трансформирует ее с помощью концентрированной миазмы, а затем сделает новым боссом. Возможно, гигантша не получит повышение при следующем расширении подземелья, и будущим искателям приключений придется сражаться с кем-то вроде безумного короля или павшего монарха. В любом случае, это не уничтожит его душу, а законсервирует. Даже если мы не сможем завершить подземелье сейчас, у нас будет время вернуться и исправить ситуацию. Возможно, с подкреплением в лице генерала Арчибальда, если его сын был таким сильным бойцом, то отец должен быть настоящим монстром. Так значит, мой никчемный сын обратился именно к тебе с такой дерзкой просьбой. Король на мгновение задумался, поглаживая бороду. Возможно, в нем все-таки есть что-то от настоящего мужчины. Но если он предпочитает подсылать ко мне какого-то выскочку вместо того, чтобы прийти самому и сразиться с отцом лицом к лицу, значит, ему нужен хороший урок. Но раз его здесь нет, отдуваться придется тебе. Надеюсь, ты сможешь выдержать наказание, предназначенное для него. Извини, но тебе придется передать ему эти слова лично. Я покачал головой. Впрочем, долго ждать встречи не придется, обещаю. Хихи, у тебя просто нет того, что нужно, чтобы... Мужики, вы будете драться или собираетесь трепаться так весь день? Внезапно заорала королева, и на ее призрачном лбу вздулась вполне материальная вена. У меня уже нет сил слушать ваше препирательство. ХМПФ. Король смущенно кашлянул. Полагаю, тратить на тебя слова и правда больше нет смысла. Ну а я просто выигрывал время, чтобы мои девочки могли как следует подготовиться. Я пожал плечами с невинным видом. Знаешь, тактика и все такое. Что? Но было уже поздно. Взрывной вихрь. Каменная стена. Теневой дождь. Ослабление. Четыре заклинания с совершенно разным временем формирования и применения были выпущены в идеальной синхронизации. Каменная стена материализовалась позади короля в тот самый момент, когда взрывной вихрь ударил его в грудь, отбрасывая назад. Его спина с глухим стуком врезалась в каменную преграду, и в этот же миг по нему и по стене начали бить черные струи теневого дождя. Кожа короля зашипела под коррозийным воздействием тьмы, хотя видимых повреждений это и не причинило, слишком высокая сопротивляемость. Зато каменная стена за его спиной быстро покрылась глубокими язвами от разъедающей тьмы. В довершение всего, вокруг его тела вспыхнуло болезненное желтое сияние, визуальное проявление наложенного ослабления. Король упал на одно колено, и в этот момент рядом с ним материализовалась Луиза, уже замахиваясь своим новым клинком. Этот меч был ее гордостью, купленный за тяжело заработанные очки подземелья. Я до сих пор не знал, что произойдет с потраченными очками, если клинок будет сломан, но на данный момент это было самое мощное оружие в ее арсенале. Меч идеально соответствовал ее уровню и стилю боя, словно был выкован специально для нее. Я лично сравнивал его характеристики со всем оружием в лавках Палмдейла, и это был безусловно лучший выбор. Король даже не попытался уклониться, когда меч со свистом опустился на его голову. На долю секунды мне показалось, что все кончено, один удар, и враг повержен. Но клинок с громким металлическим звоном отскочил от невидимого барьера. Луиза мгновенно отпрыгнула назад, настороженно наблюдая за противником. Король медленно поднялся на ноги, отряхиваясь с видом человека, которого слегка побеспокоили. Затем он неспешно потянулся к поясу и наконец извлек свой меч из ножен. «Это лучшее, что у вас есть», — он покачал головой с разочарованным видом. «Что ж, полагаю, теперь моя очередь показать вам, как нужно сражаться». Глава 73. Луиза и Ша окружили вокруг короля как пара голодных волков, атакуя с разных сторон и не давая ему сосредоточиться на ком-то одном. Их движения были настолько слаженными, что казалось, будто они читают мысли друг друга. Тем не менее, каждая их атака, какой бы изощренной и неожиданной она ни была, встречала железную защиту. Король отражал удары с ленивой грацией мастера, которому противостоят ученики. Присцилла заполняла каждую брешь в их атаках своими воздушными клинками, посылая режущие потоки воздуха всякий раз, когда король пытался перейти в контратаку и загнать одну из девушек в угол. Мия тоже не сидела без дела, раз за разом накладывая ослабляющие заклинания, хотя эффект от них был минимальным, слишком велика была разница в уровнях. Тиона взяла на себя роль моего личного телохранителя, готовая в любой момент закрыть меня каменной стеной от внезапной атаки. Мои девочки явно ожидали, что король поступит как Алисия, попытается в первую очередь устранить физически слабого, но критически важного для битвы целителя. В результате мы оказались в странной патовой ситуации, которая затянулась на добрых 15 минут. Поначалу король вел себя снисходительно и высокомерно, но довольно быстро стало очевидно, что наша команда из 6 человек по совокупной силе не уступает ему. Если бы не это чертово пойло и твои постоянные исцеления с обновлениями, эта битва давно бы закончилась. Выругался король, отражая очередной каскад из 3 ударов Луизы и в последний момент уклоняясь от подлого удара Шаа в спину. «Ой, простите», — я изобразил невинное удивление. «Целителю теперь что, не положено исцелять? А что дальше в вашем списке претензий? Магу нельзя использовать магию? Воин поступает нечестно, используя меч против безоружного противника? Может, нам вообще лечь и умереть, чтобы вам было удобнее?» Тут он тебя подловил, мой дорогой бывший муж, королева, которая все это время лежала на своей заколдованной кровати, подперев подбородок руками, наблюдала за схваткой с видом зрителя в театре. Нельзя же обвинять людей в том, что они используют свои сильные стороны. Это не слишком-то помогает, дорогая. Огрызнулся король сквозь стиснутые зубы, одновременно парируя 2 удара и уворачиваясь от 3-го. Затем он бросил на меня злобный взгляд. А ты, мальчишка, просто не понимаешь ситуацию. О, и что же я такого не понимаю? Я приподнял бровь. Просветите неразумного. Я могу победить вас всех в любой момент, когда захочу. Просто я намеренно сдерживаю свою истинную силу. Должен признать, вы устроили мне куда более интересный и захватывающий бой, чем я ожидал от такой разношерстной компании. Тот факт, что он говорил все это, практически не запыхавшись после 15 минут интенсивного боя, красноречиво подтверждал его слова. У меня по спине пробежал холодок. Но вы же по вашим собственным словам сражаетесь по приказу моего сына и служите Аберису, продолжил король. Было бы крайне неразумно и расточительно избавляться от таких полезных ресурсов. Поэтому я великодушно позволяю вам жить. Считайте это королевской милостью. Как великодушно с вашей стороны, я усмехнулся, стараясь не показать растущее беспокойство. Но мы изначально были готовы рискнуть своими жизнями, когда спускались сюда. Так что ваша тактика психологического давления не сработает. Вместо этого позвольте мне сделать вам встречное предложение. Это ваш последний шанс одуматься и вернуться в Аберис, чтобы помочь своему сыну. Это вопрос, касающийся всей страны, которую ваша жена построила ценой своей жизни. Отказываясь от нее ради призрака прошлого, вы не только не оказываете своей жене никакой чести, но и позорите ее память и себя самого. Краем глаза я заметил, что призрачная королева энергично кивает, полностью соглашаясь с моими словами. Но королю, похоже, уже давно было наплевать на любые логические аргументы. Упрямство – черта, которую он явно передал своим детям. На лице короля расцвела по-настоящему злобная усмешка. «Я ожидал от тебя именно таких высокопарных слов. Что ж, хорошо, я сказал, что не стану вас убивать, но это вовсе не означает, что я не заставлю вас страдать. Причем так сильно, что вы сами будете молить меня о смерти как об избавлении. И как же вы собираетесь это сделать?» Я напрягся, чувствуя, что разговор принимает крайне неприятный оборот. «О, очень просто. После того, как я одержу победу, я как следует поразвлекаюсь с одной из твоих женщин. Я позволю ей испытать, что значит быть с настоящим мужчиной, а не с мальчишкой, играющим во взрослые игры. Вообще-то, мне следовало бы тебя поблагодарить за такой подарок. Видишь ли, мою жену в ее нынешнем призрачном состоянии я касаться не могу, ее тело буквально состоит из концентрированной миазмы. Даже для кого-то с моей выносливостью это смертельно опасно. Одно прикосновение, и моя плоть начнет гнить. Поэтому я уже несколько месяцев не наслаждался женской лаской. Какая досада. Он облизнул губы с видом голодного хищника. Так что вот мое решение. Я отпущу вас всех живыми и относительно невредимыми, но заберу одну из твоих красоток, как скажем так, компаньонку для приятного времяпрепровождения. Чтобы мне не было так одиноко и скучно нести свою бессменную вахту в этом проклятом месте. Ты собираешься изнасиловать женщину прямо на глазах у своей жены? Я не мог поверить своим ушам. Это уже переходит все границы. Королева тяжело вздохнула. Мой муж воистину неисправим в своих пороках. Но я должна вас предупредить, он не блефует. Он действительно способен на такое. Что же касается его выбора, то он весьма предсказуем и очевиден. Он явно положил глаз на вашу горничную. Уж слишком явная у него слабость к этой профессии. Глава 74. Ты не можешь этого сделать. Я выступил вперед, чувствуя, как во мне закипает ярость. Неужели ты не заметил, что Фаения, эльф, Последний эльф в этих землях, Хаймэмэм, король присмотрелся внимательнее, и его глаза загорелись нездоровым блеском. Ах, какая невероятная удача, ваш вид практически полностью вымер. Настоящая эльфийская горничная, это воистину подарок судьбы. Мой счастливый день, если она займется с тобой сексом, она больше никогда не сможет зачать ребенка ни от кого другого. Я чувствовал, как мой голос срывается от возмущения. Эльфы окончательно вымрут. Ты готов уничтожить целую расу ради своей похоти. А, король посмотрел на меня с искренним удивлением, словно я сказал какую-то глупость. Мальчик, ты явно не разбираешься в физиологии эльфов. Они привязываются к партнеру не через секс как таковой. Привязка происходит через обмен любыми телесными жидкостями, слюна, кровь, что угодно. Что же касается этой конкретной эльфийки, он принюхался, словно дикий зверь, она уже с кем-то обменялась жидкостями. Я чувствую это, поэтому как бы я ни старался, она все равно не сможет от меня забеременеть. Так что никакого вреда расе я не причиню. Ты, я уже готов был выдать гневную тираду, но тут до меня внезапно дошел истинный смысл его слов. Стоп, подождите, она уже с кем-то связана, но ведь это тщательно проверялось во время покупки. Тогда она точно не была ни с кем связана. Это было чудом, почти невероятной удачей для эльфийки ее возраста, но факт оставался фактом, она ни с кем не обменивалась биологическими жидкостями. И так было даже после того, как я взял ее в рабство. А нет, я внезапно вспомнил все те разы, когда мы целовались. Первый поцелуй случился практически сразу после того, как я спас ее от Шая в столице. Потом были другие, много других. Я медленно, словно во сне, повернулся к Фаении. Та стояла, уставившись в пол, и ее лицо пылало таким ярким румянцем, что, казалось, вот-вот загорится. Фаения, я сглотнул. Это правда, М-мастер, она упрямо не поднимала глаз. Это совершенно не ваше дело, понятно, как это не мое дело. Ты тот, с кем я решила связать свою жизнь, это исключительно мой выбор. Она наконец подняла голову, и в ее глазах я увидел смесь решимости и страха. Только мой, подожди секунду, если этот человек, я, то у меня определенно должно быть право голоса в этом вопросе. Она резко отвернулась, но я успел заметить, как ее плечи задрожали. Вот именно поэтому я не хотела вам рассказывать. Я выбрала вас, мастер. Это всегда должны были быть вы. Это мой выбор, и только мой. Меня не волнует, если я останусь старой девой. Меня не волнует, если я умру, так и не родив ребенка. Все, что для меня важно, это быть рядом с вами. Эфаения, я услышал, как она громко всхлипнула, и мое сердце сжалось. Я все прекрасно понимаю. Я не хочу оказывать на вас никакого давления. Я знаю, что вы даже не смотрите на меня как на женщину. Я вижу, как вы смотрите на других девушек, как любите их. Вы сами это сказали, вам не интересно заниматься со мной сексом. Я всего лишь удобная служанка, не более того. Так что просто забудьте то, что только что услышали. Я буду для вас поваром, я буду горничной, я буду управлять всеми вашими делами и поместьями. Я сделаю все, что вы прикажете, и никогда ни о чем не попрошу взамен. Только пожалуйста не бросайте меня. К концу ее речи слезы уже открыто текли по ее щекам, и она всхлипывала так горько, что у меня разрывалось сердце. Поскольку она отвернулась, то не видела, как я подошел к ней сзади. Я поднял руку и легонько стукнул ее по макушке. «Ай!» — воскликнула она от неожиданности, но прежде чем успела что-то еще сказать, я развернул ее к себе и крепко обнял. «Глупышка!» — прошептал я, наклонившись к ее острому ушку и слегка прикусив кончик. Она вздрогнула в моих объятиях. «Тебе следовало просто сказать мне о своих желаниях. Я не умею читать мысли, знаешь ли, но...» «Никаких но», я прижал ее к себе крепче. «Раз моя прекрасная эльфийская девочка хочет от меня ребенка, я с радостью дам ей его, и ни одного. Я тоже хочу ребенка от мастера», внезапно подала голос Шая, не прекращая при этом кружить вокруг короля. «Не сейчас, Шая», я бросил на нее предупреждающий взгляд. «У нас тут важный момент». Она показала мне язык, но промолчала. Я снова повернулся к Фаении, которая смотрела на меня с смесью надежды и неверия. «Помнишь, что я сказал тебе тогда, после нашего первого поцелуя? Вы сказали, что поддержите меня». Ее голос дрожал. «Именно. Ты моя женщина, Фаения. Ты была ею с того самого момента, как я купил тебя на том проклятом аукционе. Я буду поддерживать тебя всем, что у меня есть. Я отдам все, чем владею, ради твоего счастья, потому что ты того стоишь». Теперь из ее глаз текли уже совсем другие слезы, слезы облегчения и радости. Все ее тело дрожало в моих руках, как осиновый лист. Она повернулась ко мне лицом, и в ее глазах я увидел столько любви, что у меня перехватило дыхание. «Ох, Рик, мастер, я, ша-ша-ша», я приложил палец к ее губам. «Я никогда не брошу женщину, которая зависит от меня. Я никогда не откажусь от того, что уже сделал своим. Вот такой я человек, упрямый до невозможности. Так что смирись с этим». Наши губы встретились в долгом, страстном поцелуе. Я услышал, как вокруг нас раздается дружное сопение, и понял, что все мои девочки плачут от умиления. Даже у призрачной королевы на глазах выступили слезы. «ХМПФ!» — громко фыркнул король, прерывая момент. Его лицо исказилось в уродливой гримасе отвращения. «Какая трогательная сцена! Ты думаешь, что действительно сможешь дать каждой женщине то, что она хочет? Наивный идиот! Рано или поздно тебе придется выбирать. Ты можешь по-настоящему посвятить себя лишь одной женщине. Все остальные – лишь временное развлечение, игрушки, которые ты выбросишь, когда они тебе наскучат». «Знаешь что?» – я усмехнулся. «Это жалкие слова мужчины, который слишком слаб, чтобы справиться более чем с одной женщиной. Позволь мне процитировать одного мудрого правителя, которого я когда-то знал. Недостаточно просто родиться мужчиной, им нужно быть. И я намерен быть настоящим мужчиной для всех моих женщин. Посмотрим, как ты запоешь, когда я заберу их у тебя». Король сплюнул на пол с отвращением. «Это все красивые слова слабака, не более. Давай проверим, действительно ли у тебя хватит сил удержать то, что тебе дорого. Потому что я намерен отнять это у тебя, медленно и болезненно». Глава 75. Я атаковал снова и снова, вкладывая в каждый удар всю силу и ярость. Разумеется, я был не одинок в этом безумном танце. Луиза сражалась рядом со мной плечом к плечу, а Шая поддерживала нас обеих своими фирменными коварными атаками из теней. Мы нападали все вшестером одновременно, обрушивая на короля настоящий шквал ударов. Я надеялся, что такого напора будет достаточно, чтобы пробить его защиту. Без моей постоянной поддержки в виде исцеления и усиления мы не смогли бы поддерживать такой бешеный темп долго, но я искренне верил, что нам хватит. «И это все, на что вы способны», — презрительно фыркнул король, отражая очередную волну атак. Внезапно его меч засветился золотым светом, и воздух вокруг лезвия задрожал от концентрированной силы. «Что ж, попробуйте-ка это. Точный удар». Я успел поднять меч для блока, но это мало помогло. Сила удара была настолько чудовищной, что отдача буквально вышвырнула меня в воздух, как тряпичную куклу. «Гасящий барьер!» — выкрикнул я в последний момент. Магический щит материализовался между мной и стеной как раз вовремя, смягчив удар. Я рухнул на пол, но остался цел, становлюсь настоящим экспертом по экстренным приземлениям. Что самое удивительное, это был первый раз, когда я успешно использовал навык белого мага такого высокого уровня без экипированной соответствующей профессии. Кажется, постоянная практика начинает приносить плоды. Мне все реже нужно переключаться на белого мага для использования его заклинаний. Конечно, такой способ колдовства был далек от идеала. Заклинания выходили неуклюжими, требовали больше концентрации и пожирали ману, как голодные демоны. Но когда количество активных профессий жестко ограничено, приходится либо заставлять магию работать через силу, либо обходиться вообще без нее. Ситуация напоминала изучение иностранного языка. В спокойной обстановке на это уходят годы, но если тебя бросили в чужой стране с выбором «выучи язык или сдохни с голоду», мозг удивительно быстро находит нужные решения. Впрочем, даже в таких экстремальных условиях я все еще не мог свободно использовать всю магию белой школы до гасящего барьера. Навык 16-го уровня. Некоторые заклинания упорно не желали работать, другими я просто не пользовался из-за их специфики. Более-менее стабильно у меня получались только слабое исцеление, обновление и свет. Последний, кстати, создавал отдельную проблему. Он непрерывно высасывал ману. В обычной ситуации я регенерировал энергию быстрее, чем свет ее поглощал, поэтому мог поддерживать освещение без проблем. Но сейчас, в разгар битвы, моя регенерация маны работала на минимуме, а расход увеличился. В результате я мог призывать свет только короткими вспышками раз в час. Вот такая наглядная разница между настоящей профессией и жалкими попытками ее имитировать. Я серьезно подумывал отправить Фаению через портал в безопасное место, пока мы прикрывали бы ее отступление. Уберем главную цель, исчезнет и главная угроза. Но что-то подсказывало мне, что король просто переключится на другую девушку. Если честно, они его мало интересовали как личности. У меня крепло ощущение, что он специально пытается вывести меня из себя, спровоцировать на необдуманную атаку. И тут меня осенило. Мой взгляд скользнул к королеве, все еще прикованной магическими оковами к своей проклятой кровати. У меня есть слабости, это правда, но у него их тоже хватает. Акти, при всех его недостатках, научил меня одной важной вещи, иногда лучшая защита – это нападение. Я все это время защищался, боясь, что король сосредоточит атаки на мне, но ситуация-то совсем иная. У короля есть только он сам и та, кого он отчаянно пытается защитить. У нас же полноценный отряд из 6 бойцов. Король прекрасно понимал эту диспозицию с самого начала, поэтому и пытался удержать все наше внимание на себе. Агрессивными атаками, провокациями, угрозами, всем чем угодно, лишь бы мы не переключились на более легкую и очевидную цель. Ведь если мы сосредоточим усилия на королеве, то легко сможем ее уничтожить. А как только она падет, легенда подземелья станет уязвимой, и королю попросту незачем будет здесь оставаться. Вот чего он боялся с самого начала. Что ж, пришло время кардинально изменить нашу стратегию. Глава 76. «Прикройте меня!» — крикнул я, отпрыгивая назад и начиная сложные манипуляции с системой. Я быстро сбросил все навыки Шаа, полученные за очки подземелья, предварительно предупредив ее через нашу ментальную связь хозяина и рабыни. Она мгновенно среагировала, кивнув и отступив в сторону, пока Тиона заняла ее место на передовой. Да, наш танк была слишком медлительной для скоростного боя с таким противником, но она все еще оставалась несокрушимой каменной стеной между королем и остальными. Как только навыки за очки подземелья рассеялись, исчез и камуфляж Шаа, ее демонические рога гордо обнажились, больше не скрываемые иллюзиями. Демон. Король немедленно заметил изменения. Ты посмел привести демона в мою страну. В страну, построенную на крови и страданиях от демонического гнета. Какая невероятная смелость, ахнула королева, прикрыв рот призрачной ладонью. В тот момент, когда я открыл систему очков подземелий, все татуировки на моем теле вспыхнули мягким светом, проявляя отпечатанные на коже легенды. Это тоже не укрылось от внимательного взгляда короля. Увидев доказательства моих подвигов, он на секунду замешкался, и этого мгновения хватило для удара Луизы. Лезвие оставило неглубокую рану на его плече, но регенерация, ничуть не уступающая способности Алиси, начала затягивать порез на глазах. Для сравнения, если бы я не исцелял девочек постоянно, накопившиеся раны вывели бы их из строя уже через 10 минут боя. Так ты действительно настоящий покоритель подземелий. Король на мгновение застыл, словно увидел призрака. Затем яростно покачал головой. Нет, даже если это так, эту историю все равно нельзя завершить правильно. Если бы только ты не привел ее сюда. Я проигнорировал его бормотание, сосредоточившись на системном интерфейсе. Быстро пролистав список доступных предметов, я вложил все 5 накопленных очков подземелья Шаа в создание особого оружия. В ее руке материализовался небольшой, неприметный с виду кинжал. Это призрачный кинжал, быстро объяснил я, пока Шаа изучала новое оружие. Стоит целых 5 очков, но оно того стоит. Наносит колоссальный урон духовным сущностям и может даже привязать душу к клинку, не давая ей сбежать. Откуда у тебя призрачный кинжал? Лицо короля исказилось от ярости и страха. Проклятие! Так вы все-таки пришли сюда, чтобы уничтожить ее, идиот. Ты не понимаешь, что творишь. Я не позволю тебе убить ее. И даже если каким-то чудом тебе удастся убить меня первым, это только отменит мой барьер. Она мгновенно превратится в того монстра, которым была изначально. Он указал дрожащим пальцем на королеву. Это единственная причина, по которой она так настойчиво умоляла вас убить ее. В глубине души она все еще остается извращенным созданием проклятия со своими темными желаниями и намерениями. На самом деле она жаждет освободиться, чтобы поглотить ваши души и добавить к своей коллекции. Король сделал глубокий вдох, явно пытаясь взять себя в руки. Что касается любой надежды правильно завершить это подземелье, я уже давно разгадал условия. Она хочет воссоединения, хочет слиться воедино с нами, со мной и ее старой подругой. Вот почему она заманила меня сюда только тогда, когда почувствовала себя достаточно сильной, чтобы одолеть нас обоих. Она просчиталась, не учтя, что я тоже не стоял на месте все эти годы, но ее намерения предельно ясны. Она хочет создать тот самый извращенный гарем, в котором я ей когда-то отказал. И ради этого она готова убить нас и превратить наши души в своих вечных рабов. Разве ты не понимаешь? Его голос стал почти умоляющим. Здесь нет счастливого конца, нет правильного решения. Только я могу сохранять память о настоящей жене, одновременно не давая этому проклятому подземелью расти и пожирать невинных. Я – причина ее смерти, так что мой священный долг – вечно сторожить это проклятие. И что случится, когда ты иневитабл ослабнешь от старости? Я покачал головой. Она просто поглотит тебя, и все начнется заново. Когда я стану слишком стар и слаб, чтобы сдерживать ее, я сначала уничтожу ее, а затем покончу с собой, заявил король с фанатичным блеском в глазах. Это единственный способ. Мне очень жаль, я искренне покачал головой, но этого недостаточно. Полумера никогда не приводит к хорошему. Шаа, давай. Она исчезла в клубах тени и мгновенно материализовалась по другую сторону кровати. Через долю секунды она уже замахивалась призрачным кинжалом, целясь в спину королевы. Нет, заорал король. Остальные девочки синхронно атаковали его со всех сторон, не давая прорваться к жене, но тело короля внезапно вспыхнуло ослепительным золотым светом, и он начал двигаться с невероятной скоростью, быстрее молнии, быстрее мысли. Его кулак врезался в запястье Шаа с такой силой, что кинжал вылетел из ее руки и упал прямо на кровать. Сама Шаа отлетела в каменную колонну с чудовищной силой. Я услышал хруст ломающихся костей, и изо рта девушки хлынула кровь.